Вы увидите, что дело подготовлялось уже давно, хотя только сегодня его привели в исполнение. Дом на Беннет-стрит номер 307 принадлежит одному старому господину, который постоянно живет в Италии. Он много лет сдавал его с мебелью, и только месяц, как он стоит пустой. Следовательно, вы предполагаете, что эти люди, кто бы они ни были, наняли этот дом? Ридер покачал головой. Я даже сомневаюсь в этом. Вероятнее всего, они получили разрешение осмотреть дом и каким-то образом удалили управляющего. Они знали, что я в эту ночь буду дома. Я всегда бываю дома, по крайней мере, с тех пор. Мистер Ридер смущенно откашлялся. Одна моя хорошая знакомая недавно уехала из Лондона, а я не люблю выходить один. И к ужасу Симпсона краска залила тощее лицо Ридера. «Несколько недель тому назад, — продолжал он, делая тщетные попытки казаться непринужденным, — я обедал обычно вне дома, ходил на концерты и на те чудесные мелодрамы, что мне особенно нравятся. Кого вы подозреваете? — прервал его Симпсон, который поднялся с постели среди ночи не для того, чтобы беседовать о мелодрамах. Грегори или Донованов? — он назвал две шайки, — которые имели все основания быть недовольными мистером Ридером и его методами. Ридер покачал головой. «Ни те, ни другие. Я думаю... Нет, я уверен, нам придется вернуться к старым историям». Симпсон вытаращил глаза. «Никак вы думаете, что это флаг?» — спросил он с недоверием. «Он где-то скрывается?» «Так скоро он не начнет». Мистер Ридер в ответ кивнул головой. «Джон Флаг, кто же, кроме него, способен устроить подобную шутку?» «Художественное исполнение. И, кроме того, мистер Симпсон...» Он нагнулся к инспектору и взял его за пуговицу. «С тех пор, как Флаг был отправлен в Бродмур, в Лондоне не было ни одного такого нападения. Через неделю вам придется пережить самое отчаянное из всех». Квинтэссенцию всех нападений. Сумасбродный мозг Флака уже работает над этим. «С ним кончено», — сказал Симпсон, нахмурившись. «Посмотрим. Маленькая афера сегодня ночью, пробный выстрел, сущие пустяки. Но я все-таки очень рад, что обедал эти дни дома. С другой стороны, мой добрый друг Джорджо Равини известен тем, что никогда дома не обедает. Будьте любезны, позвоните в полицейское бюро на Вайн-стрит. Может быть, туда поступили какие-нибудь рапорты о несчастных случаях». На Вайн-стрит, где подробно осведомлены об образе жизни некоторых людей, сейчас же сообщили, что мистер Джорджо Равини выбыл из города, предполагают, в Париж. «Боже праведный!» — сказал Ридер своим обычным, небрежным и равнодушным тоном. «Да, это очень умно со стороны Джорджо, и было бы еще умнее, если бы он там навсегда остался». Симпсон поднялся. «Я сейчас иду в президиум с докладом. Может быть, это еще и не Флаг. Он предводитель шайки, и без своих людей не может ничего сделать. А они разбрелись по всему свету. Большая часть их в Аргентине». «Ха-ха-ха!» — рассмеялся мистер Ридер довольно натянуто. «Что же вы смеетесь, черт подери?» Тот сейчас же извинился. Это был скорее, так сказать, скептический смех. В наше время преступники скрываются в Аргентине только в тех необыкновенных романах, которые читают в поезде. «Преувеличение, любезный мистер Симпсон, восходящее к давним временам, когда между обеими странами не существовало договора о выдаче преступников, разбрелись по всему свету. Возможно, наступит день, когда я соберу их всех под одну крышу. Какое это будет приятное для меня утро, мистер Симпсон, когда я пройдусь по коридорам и посмотрю в глазки, как они сшивают почтовые мешки. Ничто так не успокаивает, как шитье. А пока наблюдайте хорошенько за банками. Старому Джону Флаку 70 лет. Времени терять он не может. Уже в ближайшие дни вы увидите, что произойдет в Сити. Хотел бы я знать, где мне искать Равини». Джорджо Равини...